Глава седьмая. Сидя у окна с шитьем, Александра искоса наблюдала, как муж у зеркала пристегивает длинный с поперечными полосками галстук. Черные, не очень густые волосы крылом стрижа спадают на ухо. Обросимовые все черноволосые и сероглазые, только Варя уродилась светленькой, с карими глазами. Дмитрий похож на отца, такой же рослый, широкоплечий и сильный. Характером разве помягче? Голос редко повышает, все делает обстоятельно, не спеша. И походка у него медлительная, а речь неторопливая. Заговорит — не переслушаешь. С детства этакую ум ему прочитать. Вон этих книг сколько, особенно исторических. Андрей Иванович и тот его балует книгами. Вот Дмитрий рвется на учебу. Другой мужик бы чего сделал по хозяйству, а этот придет из поселкового совета и сразу за книжки до тетрадки. И ведь порой до ночи торчит за столом, изводит керосин. «Собираешься будто на свадьбу», — недовольным голосом заметила Александра. «Пойдем со мной», — спокойно заметил Дмитрий, расчесывая гребнем волосы. «С пузом-то?» — с горечью сказала жена. «Кому я там нужна, рябая да лохматая? Буду сидеть на заднем ряду, как попка, и глядеть на тебя, краснобая». «Материнство не уродует женщину», — ответил он. «Когда придешь-то?» «Ты меня, Шура, не дожидайся, ложись», — мягко сказал он. «Он начепурился в клуб, а я ложись?» — взорвалась жена. «Думаешь, радостно мне сидеть одной одинешенькой за машинкой и дожидаться тебя? Я тут распашонки-пеленки шью, а он на танцах будет выкобениваться?» «У меня доклад «Советская власть плюс электрификация», — возразил он. «Знаешь, от большака монтеры ставят столбы, натягивают проволоку. К зиме с электричеством будем». «Значит, не поедешь в Питер?» — несколько сбавила она тон. Дмитрий, сообразив, что попал в просак, поправился. «Экзамены все равно поеду сдавать, а там, может, попрошусь на заочное отделение. Люди добрые, сколько годов учиться, это только подумать», — запричитала Александра. «Да ты там как пить дать спутаешься с другой, и куда я тебе, ученому, деревенская баба, бросишь тут одну с ребенком?» «Что ты, Шура?» — подошел он к ней. Хотел погладить, но она резко отдернула голову. «Поедем вместе?» «Рожать тут буду», — все громче говорила она. Глаза посветлели, стали злыми. «И где жить будем? Да и без коровы-то как? Живут люди в городе, ну и пусть себе живут, а мы деревенские, нече нам туда и нос свой совать, знай, сверчок, свой шесток». «Ты рассуждаешь, как отсталый элемент», — возмутился Дмитрий. «Способные, талантливые люди истори ехали из деревни в город и получали там образование. Возьми Ломоносова. Холмогорский мужик стал величайшим ученым земли русской. Ты что, тоже захотел заделаться ученым?» — насмешливо посмотрела она на него. «Выучусь и приеду сюда», — горячо заговорил он. «Буду учить таких, как он». Дмитрий невольно взглянул на округлившийся живот жены. Или она. В общем, их. Новое социалистическое общество должны строить грамотные люди. А своей серостью и отсталостью кичатся только дураки. «Что ж ты на дуре женился?» — гневно взглянула на мужа Шура. «Ты не дура», — сказал он. «Обидно, что не хочешь понять меня. Социализму необходимы грамотные, образованные люди. На смену старой аристократии и интеллигенции придет новое передовое поколение строителей коммунизма. Ты не в клубе», — устало отмахнулась Александра. «Он, она. Вот рожу тебе двойню». «Напугала». Он нагнулся и поцеловал в щеку. «Хоть тройню». «Да ну тебя», — оттолкнула жена. «Иди, балаболка, чеши с трибуны своим длинным языком». «Наверное, плохой я агитатор», — вздохнул Дмитрий. «Собственную жену никак не могу переубедить». «Ребенка-то сумел заделать», — усмехнулась Александра. «Зачем ты так грубо?» — поморщился он. «Ну и женился бы на умной да образованной. А с меня что взять? Деревня и деревня». Она долго сидела у окна с опущенными руками, шитье соскользнуло с колен на пол, она не заметила. Александра понимала, что разговаривает с мужем грубо, срывает на нем свою злость. Она вспомнила слова матери. «Ой, Александра, тяжко придется тому мужику, которому ты достанешься в жены». Кажется, все у них хорошо устроилось. Андрей Иванович еще до революции срубил дом для старшего сына. Пока тот рос, сдавал избу дальним родичам из Гридина. А как свадьбу справили, так и переехали. Абросимов позаботился, чтобы родичи его сразу же освободили. Дом обжитой, теплый, с хлевом и сараем. Родители Дмитрия и Александры в складчину купили им добрую корову, принесли кур, уток, поросенок набирает вес в хлеву. Жить бы да жить. А он вбил себе в голову, что надо учиться. Александра без злости не могла думать об этом. Зачем ему учиться? И так грамотный, работает секретарем в поселковом совете и возглавляет комсомольскую ячейку, почет и уважение от односельчан. Но куда его еще тянет? В Ленинград? А там молоденькие студенточки в раз мужика окрутят, не посмотрят, что и женатый. Еще бы! Мужчина из себя видный, красивый, заговорит, заслушаешься. Вон как про политику шпарит. Тимаш как-то сказал, мол, помрет Дмитрий, а язык его в гробу еще 3 дня будет шевелиться. Да разве будет Дмитрий там в большом городе думать об ней, Александре? Чует ее сердце. Если уедет Митя, потеряет она его. Ох, потеряет навсегда. Когда он вечером уходит в клуб, и то она места не находит. А что будет, когда одна останется с грудным ребенком на руках? А когда вся изведется черной ревностью? А уж коли заведет там другую, уж и сама не знает, что сделает. Измены она не простит ему никогда. Это Александра твердо знала. Знала и то, что если хочет удержать мужа дома, то нужно быть с ним поласковее. Митя-то добрый, покладистый и очень на женские слезы чувствительный. А она по пустякам кричит на него, подсмеивается над его желанием учиться, ни во что не ставит его комсомольскую работу. Раз или два он, усадив ее напротив, попытался прочесть подготовительный доклад, так она на 3-й или 4-й странице заснула. Теперь по ночам сидит, пишет, а ей ничего не показывает. И вот ведь какая штука. И к книжкам-докладам она его ревнует. Вот когда возится на дворе, дрова колет, изгородь чинит, мастерит что-нибудь, у нее на душе спокойно. А сядет за стол, обложится книжками, начнет черкать что-то в тетрадку, ей неприятно это. Все начинает раздражать, даже как лоб хмурит или губами шевелит. Так и хочется вырвать книжку из рук и швырнуть в пылающую печку. Нехорошо это, понимала Александра, но поделать с собой ничего не могла. И чем она больше пилила мужа, наседала на него, тем молчаливее становился он, замыкался в себе. Как-то раз вырвалось у него с надеждой, родишь, мол, успокоишься, все и наладится. Но Александра знала, что ничего не наладится. К дому ей мужа все равно не привязать. Хозяйство, корова, поросенок — все это для него не главное. И мать, и отец Александры Волоковой были крестьянами. Ее родители перебрались из деревни в Андреевку, когда ей было 11 лет. Здесь она в школу пошла, закончила 4 класса. Ездить в Климово, где 7-летка не стала, взялась помогать матери по хозяйству, мыла полы, стирала, ухаживала за скотиной. Деревню любила, скучала по ней. Летом частенько бегала к бабушке в Синево, это от станции верст 7. Иногда жила у нее неделями, собирала грибы и ягоды, заготавливала березовые веники. Разве не видит она, как все городское Митю притягивает? Где-то достал испорченный приемник, неделю чинил, вроде стало что-то пищать, иногда прорывается голос или музыка. Придет из поселкового, сядет на табуретку и крутит ручки, прислушивается. А тут подрядился на базу, в контору, какие-то бумаги приводить в порядок. Вечерами там пропадал, сказал, что на велосипед сверхурочно зарабатывает. И правда, купил в Климове велосипед, теперь разъезжает на нем по поселку, катает на раме ребятишек. Александра больше так и не притронулась к шитью, сходила в хлев, отнесла теплое пойло из отрубей поросенку, куры уже забрались на насест, а утки все еще щипали молодую, проклюнувшуюся вдоль забора травку, напоила корову, подбросила ей сено. Вернувшись в избу, подошла к высокому зеркалу и долго вглядывалась в себя. Коричневые крапинки испещрили щеки поближе к вздернутому носу. Лоб и виски желтоватого цвета, губы поблекли, голубые глаза потускнели. Беременность переносила она тяжело. По утрам подташнивала, ломила поясницу, грудь расперла до неприличия, живот как квашня. Разве пойдет она в клуб в таком виде? Ближе к 10 вечера она накинула на себя бархатную кацавейку, повязала платок и, повесив замок на дверь, отправилась в клуб. Срубленный из ядреных сосновых бревен дом молодых Абросимовых находился на кооперативной улице. Сразу за огородом начиналось болото, поросшее молодыми елками. Осенью ребятишки собирали тут клюкву. Хотя поселок и разрастался, пока в нем было всего две улицы. Советская, главная, где стояли дом Андрея Ивановича, поселковый совет, заведение Супрановича, молокозавод, и кооперативная, отвоевывающая у леса все новые и новые участки. Вечер был теплый, на небе высыпали звезды, ущербный месяц опрокинулся над бором. Паровозный гудок прорезал тишину, все слышнее металлический перестук колес, тяжелое пыхтение, над деревьями зароились красные светлячки, паровозный фонарь стегнул коротким лучом по кустам, высеребрил перед собой две узкие полоски рельсов. Длинный товарный состав прошел без остановки. Еще какое-то время помаячил в ночи красный высоко подвешенный фонарь на последнем вагоне и, злорадно подмигнув напоследок, исчез. Затих и шум прошедшего поезда, будто дождавшись тишины, громко и отчетливо несколько раз спросила ночная птица. «Тыт куда? Тыт куда?» В клубе уже начались танцы. Александра встала в уголке под плакатом, на котором местный художник Костя Добрынин изобразил толстопузого капиталиста в котелке, сидящего на мешке с золотом. «Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит буржуй». Толстомордый капиталист немного смахивал на Якова Супрановича. Баянист Петя Петухов сидел в углу на невысокой сцене и, свесив вихор на глаза, наяривал барыню. В небольшом помещении с лозунгами и плакатами на стенах было накурено душно. Парни и девушки топали так, что половицы сотрясались. Дмитрия среди танцующих не было, на Александру никто не обращал внимания. Среди девушек выделялась ее своячница Варвара Абросимова. Она танцевала с Семеном Супрановичем. Ничего не скажешь, видная пара. Высокий, плечистый Семен нагибал кудрявую голову к девушке и что-то говорил ей. Варя улыбалась. Неподалеку от Александры у стены стоял Леша Офицеров и мрачно следил блестящими глазами за ними. «Куда тебе, малохольный, супротив Семена?» — подумала Александра. «Искал бы какую-нибудь девку пожиже, а туда же на красавец таращится». Александре Семен очень нравился, если бы он пораньше посватался, не отказала бы ему. Помнится, Семен как-то на танцах с усмешкой сказал: «На кого же ты променяла меня, Шура? На агитатора? Он же замучает тебя древней историей да книгами. Цезари, императоры, патриции, плебеи. Языком-то трепать он мастер». «Зато твой язык, Сенечка, будто отсох», — шутливо ответила ему Александра. «Не повернулся он сделать мне предложение. Или Митька от тебя уйдет, или сама от него сбежишь», — предрек ей Семен. «Типун тебе на язык», — обрезала она тогда его. Семен и сейчас нравился Александре. Она с завистью смотрела на Варвару. Это не торопится замуж, хотя набухла, как налитая весенняя почка, дотронься, и вся раскроется. Ишь, как топочет туфлями по деревянным половицам, прямо-таки молодая необъезженная кобылка. Погоди, и на тебя, красавица, накинут крепкую узду. На девушку смотрел и сотрудник ГПУ Иван Кузнецов. Его в Андреевке называли уполномоченным. Он танцевал с Нинкой Корниловой, а глаз не спускал с Варвары. В белой кофте и длинной юбке Варя выделялась из всех. Ей и губы не надо было красить, пунцовые, как свежая ягода малина. В соседней комнате, где обычно репетировали драмкружковцы, зашумели. Среди мужских голосов Александра сразу узнала спокойный, густой голос мужа. Она поближе пододвинулась к двери, но подслушивать на глазах всех показалось неудобным, и тогда она выскользнула из клуба, обошла длинное здание кругом и приблизилась к освещенному окну. Кроме Мити, в репетиционной были Ленька Супранович, Коля Михалев, Мишка Корнилов и художник Костя Добрынин, сын бухгалтера, известный задира в поселке. Говорили, что он однажды пьяный поколотил своего отца. Да и сейчас Костя был нетрезвый. Неестественно блестящие глаза злые, большой рот кривился в презрительной усмешке, на верхней губе отчетливо белел шрам. Это он вымазал дегтем ворота Нинки Корниловой, за что ее братья Мишка и Тараска сильно избили его и губу поранили. Впрочем, тощую глазастую Нинку это событие не очень обескуражило. Она по-прежнему бегала на танцульки, напропалую заигрывала с парнями и позволяла себя тискать в темных углах. Ровесница Вари, а рядом с ней выглядит девчонкой-переростком, грудь плоская, ноги костлявые, зато большие бархатные глаза, красивые, обещающие. Братья Супруновичи рассказывали приятелям, что Нинка другим берет. Огня в ней на десятерых хватит. А за окном в комнате явно что-то происходило. Костя Добрынин кинулся было на Дмитрия, но его перехватил Мишка Корнилов и завел поднятую руку за спину. Ленька Супранович, видно, хотел вступиться за дружка, но перед ним встал Дмитрий. Они были одинакового роста, только Абросимов покрепче в плечах и грудь у него пошире. Митя подошел к Косте, вытащил у него из кармана пиджака начатую бутылку самогона и вылил прямо на пол. Костя скривился, стал материться и рваться из рук Мишки Корнилова, но тот, улыбаясь, встряхивал его, как мешок с картошкой, и не отпускал. «Не лень ему всем этим заниматься», — с раздражением размышляла Александра, отходя от окна и направляясь темной улицей домой. «Есть милиционер Прокофьев. В клубе танцует с наганом на боку Кузнецов. Пусть бы они и перевоспитывали бузатеров. Так нет же, в каждую дырку ему нужно сунуть свой нос. Знала бы Александра, чем кончится нынешний вечер, она бы ни за что не ушла домой». Дмитрий расстался с Мишкой Корниловым и Лёшкой Офицеровым у магазина. Дальше они продолжали путь вдвоем с Колей Михалевым. Настроение у Дмитрия было хорошее. Речь его была выслушана со вниманием, правда, когда он стал приводить примеры из жизни молодежи поселка и резко проехался по Косте Добрынину, тот стал выкрикивать из зала угрозы и ругательства, пришлось его вывести. А потом он снова объявился на танцах, уже изрядно хватившим. Вот тогда-то комсомольские активисты и пригласили его побеседовать. «Мить! Вот ты давеча с трибуны говорил, мол, при социализме все люди будут равны, а при коммунизме каждый получит, чего пожелает», — начал Коля Михалев, но Дмитрий перебил. «Я говорил, от каждого по способности и каждому по потребностям, а тот, кто не работает, тот и не ест. Ты сам-то веришь в это?» — Коля произносил слова медлительно, ровным голосом. Он был на редкость спокойным парнем, никогда ни с кем не спорил, перед девушками робел, даже потанцевать стеснялся пригласить, лишь улыбался, щуря светлые глаза и моргая. невысокого роста, коренастый. На вид он вроде бы и крепыш, но Дмитрий не помнит, чтобы Николай хоть бы раз с кем-нибудь подрался. Если даже к нему цеплялись подвыпившие ребята, он отмалчивался, уходил в сторону. Нельзя было и в серьезных делах на него целиком положиться. Тогда в Леонтьеве от страха перед бандитами винтовку в лесу потерял. Потом искали всем отрядом. «Зачем же мы революцию делали?» — даже остановился Дмитрий. «Жизнью рисковали. Сколько раз бандитские пули у самого уха пролетали? Да я за новую власть костьми лягу. Кем бы я был? Темным, серым, неучим. Я и не припомню, кто из андреевских жителей дальше начально-приходской школы пошел. Пожалуй, никто. Гнул бы спину на буржуев, или семь потов гнал бы из меня помещик, а я вот поеду учиться в Ленинград, и, как задумал, буду учителем». «Куда ж ты поедешь?» — осадил его приятель. «Разве Александра тебя пустит?» «При чем тут Александра?» — с досадой отмахнулся Дмитрий. «Я буду решать. Неужели жена сможет меня удержать? Да я за свою мечту... Эх, да что говорить! Ты только подумай, Колька, я, сын крестьянина, стану учителем, буду уму-разуму учить ребятишек, и потом у меня мечта изучить все философские школы. Ты слышал про Фому Аквинского? А про Сократа, Платона, Гегеля, Фейербаха? А по мне, хоть бы их никогда и не было, — хмыкнул Николай. Во, это в тебе наша вековая серость сидит, а чем невежественнее человек, тем легче его за нос водить. В этот момент четверо парней вышли из-за дощатого ларька, в котором два раза в неделю продавали керосин. На фанерных ставнях огромной черной бородавкой вспучился ржавый замок. У забора темнели пустые железные бочки, сваленные кое-как. «Добрыня с мальцами», — упавшим голосом сказал Николай, хватая приятеля за рукав, — «и бежать некуда». «Еще чего бежать», — вырвав руку, проговорил Дмитрий. «Двое против четверых. Не дрейф, Коля». Но Михалев отступил. Спрятался за широкую спину, он будто ростом ниже стал. «Мальцы! Ну чего вы?» — испуганно бормотал он, в ужасе глядя на молча приближающихся парней. «Мы ничего, тихонько домой себе идем, про этого Платона толкуем». «Ты, Коля, лучше бы про Буденного вспомнил, или Ворошилова», — насмешливо сказал Дмитрий. «Платон тебе, брат, не поможет». Он понял, что драться придется одному. На перетрусившего Николая плохая надежда. Костя уже стоял перед ним, рядом Леня Супранович. Зло прищуренные глаза его сверлили Дмитрия, кудрявый чуб свешивался из-под лакированного козырька картуза. Узнал Абросимов и остальных. Это были Афанасий Копченый и Матвей Лисицын. До революции их отцы были зажиточными хозяевами в поселке, держали батраков и рабочих. 16-летний комсомолец Дмитрий вместе с Никифоровым, милиционером Прокофьевым и председателем из уезда участвовал в их раскулачивании. Потом старший Лисицын поджег поселковый совет и ушел к атаману Ваське Пупырю, да там и сгинул. Коровин тоже был в банде, но потом добровольно сдался властям. Сынки ненавидели Дмитрия и не раз грозили свести с ним счеты. Он слышал об этом, но только посмеивался. И вот они стояли перед ним и молчали. А это хуже всего. Если бы горланили, грозили, может, и обошлось бы. Видно, знали, что Дмитрия на испуг не возьмешь. Ему уже приходилось схватываться с местными подкулачниками, но чтобы одному против четверых, Николай не в счет. Такого еще не было. И все равно Дмитрий не испытывал страха. Поэтому, когда Костя Добрынин, сверля его злыми глазами, не выдержал и буркнул, что секретарь, поджилки трясутся, Дмитрий, не раздумывая, махнул рукой, и Добрыня вмиг оказался на земле. Видно, удар все-таки пришелся вскользь, иначе он не вскочил бы так быстро на ноги и с воплем «Чего же вы, сволочи!» снова не кинулся на него. Дмитрий опасался, что у Добрынина нож, поэтому отступал, нанося тяжелые удары направо и налево. Где-то за спиной тоненько скулил Николай. Ему копченый врезал в ухо, и он теперь сидел у забора и держался обеими руками за голову. Парни тяжело дышали и гвоздили кулаками, почему попало. Кто-то угодил в бровь, и из глаз брызнули фиолетовые искры. Драться стало тяжело, не было возможности размахнуться, перед глазами мельтешили оскаленные рожи, в лицо ему дышали табаком и водочным перегаром. Был момент, когда Дмитрий свалил двоих, и если бы Михалев помог, то, может, победа и осталась бы за ними. Но Николая уже не было. Воспользовавшись суматохой, он на карачках отполз от спасительного забора, поднял с земли первый попавшийся картуз и припустил, что было духу, домой, быстро скинул с себя сапоги и прямо в одежде забился под сшитое из лоскутов стеганое одеяло. «Кончайте, гада!» — услышал Дмитрий сиплый голос Копченого. «Добрыня, бей! Чего глазелки вытаращил?» В следующее мгновение что-то не больно кольнуло в бок, потом в плечо. Дмитрий в последний раз взмахнул рукой, но она, к его удивлению, вместо того, чтобы нанести удар в мельтешащуюся красную харю, безвольно опустилась. Он не помнил, как очутился на земле. Большая фиолетовая звезда, то сжимаясь, то расширяясь, пульсировала на красном небе. Он еще чувствовал колющие удары, но уже было не больно. И последнее, что врезалось в угасающую память, это громовой раскат над головой и далекий-далекий знакомый голос. «Стой, стрелять буду! Буду, буду, буду, буду!» Он долго-долго проваливался в какую-то глубокую черную яму. Тело его стало легким, почти невесомым. Фиолетовая звезда оторвалась от красного небосвода и падала вместе с ним.